как же мне вылезти? Беритесь за мое плечо, а я буду крутиться, как осел, вертящий жернова. Я навалился на мускулистое плечо зазывалы. Это, наверное, выглядело так, будто на ветку дерева повесили ком теста. Женщина взяла с полки бутыль растительного масла и налила его вместо смазки между икрой и трубой. Зажав в зубах фонарик, зазывала начал ходить вокруг унитаза. Женщина другим фонариком светила ему под ноги. Кожа на голени, наверное, стерлась до мяса и висит клочьями, но нога все же начала потихоньку вращаться. Повернулась почти на четверть. Ощущения, что она втянута внутрь, уже не было. «Все хорошо. Ох, поплачут они у нас!» Во рту у зазывалы был зажат фонарик, и что он говорит, я разбирал с трудом, но голос звучал радостно. Я почувствовал угрызение совести. Я ведь собирался выбираться отсюда вдвоем с женщиной, но сейчас об этом следовало забыть. У зазывалы тоже есть теперь право на спасение. Я буду потом раскаиваться, если скрою от него, что унитазом пользоваться уже невозможно, без серьезного ремонта всей системы, и что мы собираемся бежать отсюда через потайной ход. Если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, даже не могу представить себе чего, придется взять его с собой. «Не больно?» — спросила женщина. «Почему она решила скрыть от него правду?» «Даже хорошо, что немного болит. Значит, онемение проходит. Движется, уже сантиметра на три вылезла. Потерпите еще немного». «Чудно», — по-прежнему неразборчиво сказал зазывала. «У меня даже и в мыслях не было, что если это произойдет, я смогу выжить, послав всех подальше». «А если это вранье?» Дольше молчать было невозможно. Неужели женщина против? Вряд ли. Она смотрела поочередно на меня и зазывалу, наклонив голову и растянув губы в полуулыбке. «Что?» «Я взорвал динамит, чтобы попытаться вытащить ногу из унитаза». «Здорово это вы!» Не так уж он был и потрясен. «Значит, атомный взрыв — брехня?» «Да, самое настоящее». «Ну что ж, люди часто врут. Попробуем повернуть ногу в другую сторону. Вроде бы легче пошла». «Уже сантиметра на четыре вылезла. Еще немного, и икра покажется из трубы. Тогда все в порядке», — сказала женщина. «Больно. Может, помедленнее?» «Ничего. Просто в колено отдала». «Вот оно что, брехня стала быть. Значит, люди будут жить, как жили. И нечего сидеть взаперти. Есть потайной ход. Я держал это в секрете. В общем, все осталось, как было. Не стесняйтесь, я выдержу. Опирайтесь сильнее». Слишком уж он спокоен. Не верит? А может, умеет скрывать свои чувства? Вряд ли. Наоборот, он всегда слишком бурно реагирует на любое событие. Люди, у которых выделяется много слюны, склонны к буйству. Об этом предупреждал даже продавец насекомых. Неужели зазывало не осознает всю серьезность положения? Наверное, человеку, который так ловко умеет проделывать всякие фокусы, самолюбие не позволяет удивляться чужим трюкам. Из машинного трюма к нам быстро приближался сильный луч фонаря. Послышался звук шагов. «Давайте погасим фонарики», — прошептала женщина. «Наоборот, это покажется подозрительным. Лучше вести себя, как ни в чем не бывало». В проходе появилась тень. Вода доходила уже до щиколоток, поэтому дальше человек не пошел. Свет, как луч маяка, описав полный круг, лизнул пол. На месте осталось только 5 бочек с керосином, 3 со спиртом и 2 с питьевой водой, которую я менял раз в неделю. Остальные, больше десятка, раскатились по залу и теперь плавали у стены, обращенной к морю.